Глава 21. В половине третьего судья Сакстон, до которого, понятно, дошли слухи о происшедшем, сел на свое место, озадаченный с уважением посмотрел на Перри Мейсона. Обыск помещения производился по делу штат Калифорния против Хорреса Уоррена, спросил он. Нет, Ваша честь, ответил адвокат, но обыск был произведен. И в ходе обыска кое-что обнаружено. Кажется, лейтенант Трек уже был на свидетельском месте. Вот он нам и расскажет, что удалось найти. Хорошо. Вызовите лейтенанта Трега, распорядился судья Сакстон. Мейсон сказал. По-моему, я подвергал лейтенанта Трега перекрестному допросу. Лейтенант, вы что-то нашли в кладовой на Кловина-авеню и Хендерселла? «Нашли», — сухо ответил Трек. «И что же вы нашли?» «Когда включили свет, мы обнаружили пулю в перекладине над дверью между кладовой и складом. Мы вынули пулю, не повредив ни одной бороздки и не оставив на ней ни одного следа. Эта пуля у меня. Пожалуйста, отправьте ее на экспертизу как вещественное доказательство защиты номер 1А». «Ее уже передали экспертам», — пояснил судья Сакстон. «Что вы еще нашли?» «Мы нашли револьвер системы Смит и Вессон 38-го калибра с 5 целыми патронами и 1 пустой гильзой. Вы подвергли этот пистолет испытанию?» «Насколько я понимаю, Александр Редфилд сделал из него пробный выстрел». «Сравнил ли Александр Редфилд пробную пулю с роковой пулей, о которой идет речь в этом деле?» – спросил Мейсон. «Полагаю, сравнил, сэр. Это испытание проводилось в вашем присутствии?» «Да, сэр. И Александр Редфилд заявил вам о том, что он обнаружил». «Возражаю, это доказательство, основанное на слухах», – заявил Гамильтон Бергер. «Принято», – согласился судья Сакстон. «Можете вызвать мистера Редфилда. Если желаете, можете снова подвергнуть его перекрестному допросу». «Итак», — продолжил Мейсон, — «Гамильтон Бергер, окружной прокурор, все время был с вами, когда вы осматривали место преступления и искали эти вещи?» «Да, все время». «Делал ли он какие-нибудь критические замечания по поводу того, что эту улику подбросил я?» «Я признаю сразу, что делал», — сердито вмешался Гамильтон Бергер. «Так, понятно». Мейсон повернулся к судье Сакстону. «Лейтенант Трек свидетель по этому делу, и во время всего обыска окружной прокурор умолял значение предметов, которые мы находили, внушал свидетелю, что в появлении этих предметов на месте преступления виноват я, что вещественное доказательство не имеет никакой ценности, поскольку оно подброшено. Если суду угодно привлечь меня к ответственности за неуважение к суду, я настаиваю, чтобы окружного прокурора также привлекли к ответственности за попытку влиять на показания этого свидетеля». Судья Сакстон бросил гневные взгляды на окружного прокурора и на лейтенанта Трега, но потом с трудом подавил улыбку. «Хорошо, мистер Мейсон», — согласился он. «Суд учтет ваше ходатайство, однако это еще не значит, что он станет выполнять его. Продолжаем рассматривать вещественные доказательства. Я хочу своим ходатайством показать, что окружной прокурор присутствовал при обыске в качестве официального лица, что его замечания имели вес как слова избранного должностного лица этого округа, которое, естественно, имеет влияние на полицейское управление, что они представляли собой непрерывные критические замечания со стороны обвинения». «Хорошо, в свое время мы это рассмотрим», — пообещал судья Сакстон. «А теперь, полагаю, вы хотели бы вызвать мистера Редфилда?» «Хотел бы, Ваша честь». «Мистер Редфилд уже в суде», — сообщил судья Сакстон. «Можете занять свидетельское место, мистер Редфилд». «Если суду угодно, перекрестный допрос продолжается», — произнес Мейсон. «Мистер Редфилд, вы утверждали, что, принимая во внимание все факты, по всей вероятности пистолет, вещественное доказательство Б, является тем самым оружием, из которого была выпущена смертоносная пуля. Я хочу спросить вас, были ли с тех пор, как вы давали показания, обнаружены факты, заставившие вас изменить свое мнение? Были. Итак, принимая во внимание все факты, вы по-прежнему готовы поклясться, что по всей вероятности смертоносная пуля была выпущена из этого пистолета вещественного доказательства «Б»? «Нет, не готов», — возразил Редфилд. «Сейчас я готов поклясться, что смертоносная пуля была выпущена из пистолета, обнаруженного в полдень на месте убийства и предъявленного теперь на идентификацию в качестве вещественного доказательства защиты номер 1А». «Что?» Судья Сакстон не мог скрыть удивление. «Да, Ваша честь. Простите, но на основании этой пули имеется достаточно характерных бороздок, аналогичных обнаруженным на пуле, которой был произведен пробный выстрел из пистолета, предъявленного как вещественное доказательство номер 1А. Мне нелегко признаваться в этом, но сейчас я убежден, что смертоносная пуля была выпущена из этого пистолета, вещественного доказательства защиты номер 1А. «Значит, — уточнил Мейсон, — вы готовы утверждать, что пуля, найденная в перекладине над дверью, выпущена не из этого пистолета?» «Да, сэр». «А из какого пистолета она была выпущена?» «Из пистолета вещественного доказательства Б». «Итак, — подвел итог Мейсон, — по одному только выстрелу из пистолета вещественного доказательства «Б» мы теперь знаем, что пуля, о которой идет речь, попала в перекладину. Следовательно, эта пуля не могла быть орудием совершения преступления, верно?» «С научной точки зрения и по моему мнению как эксперта это верно», — признал Редфилд. Судья Сакстон развел руками, словно от чего-то отказываясь. «У меня еще один вопрос», — заявил Мейсон. «В вашем офисе хранятся отчеты о пулях, извлеченных из трупов и нераскрытых преступлениях?» «Да, хранятся. Я имею в виду попытку убийства ночного сторожа супермаркета», — уточнил адвокат. «У вас есть пули, извлеченные из тела ночного сторожа?» «Да, сэр». «Сравните ее, пожалуйста, под микроскопом с пробной пулей, выпущенной из вещественного доказательства защиты номер 1А, и доложите суду результаты сравнения». «Поскольку вы просили меня принести в суд эту пулю, я понял, что вы предполагаете, и провел это сравнение». «И каков же результат?» «Пуля, ранившая ночного сторожа, была также выпущена из этого пистолета, предъявленного на идентификацию в качестве вещественного доказательства защиты номер 1А». Мейсон повернулся к судье Сакстону. «Ну вот, Ваша честь, по результатам исследования вещественного доказательства я делаю вывод, что покойный совершил ограбление в супермаркете. У меня был портрет покойного, и я показал его очевидцам. Потом наш окружной прокурор, пользуясь своим положением, внушал свидетелям, что я неправомерно влиял на них и что их показания нельзя использовать в деле о попытке убийства. Если суду угодно, я предлагаю, чтобы окружного прокурора привлекли не только за давление на лейтенанта Трега, но также за давление на двух свидетелей, которые видели грабителя на месте преступления супермаркета. Используя свое влияние, свой скептицизм и силу внушения, он заставил их изменить показания. И теперь бесполезно пытаться доказывать, что преступление совершил покойный». Судья Сакстон поочередно взглянул на остолбеневшего Гамильтона Бергера, на Редфилда, на лейтенанта Трега и заявил: «Ясно, что по делу подсудимого выдвинуть против него какие-либо обвинения невозможно. Ему можно предъявить лишь обвинение в том, что он прятался на месте преступления. Этого, безусловно, недостаточно, чтобы приговорить подсудимого к условной мере наказания. Поэтому суд снимает с подсудимого обвинение, А что касается незначительных фактов неуважения к суду, то суд снимает их с повестки дня, обещает продумать вопрос и сообщить, когда состоится следующее слушание. В суде объявляется перерыв.